Глава 8. Особняк Суворовых. «Есть!» — Егор с чувством триумфатора наблюдал за запущенным поисковиком. Показал рукой Альфе класс, сигнализирующий 10 секунд прошли. И следил за красной точкой и картой, увеличивающейся в масштабах на глазах. «Округ наш, район тоже», — объявил он. Довольный прищур глаз Станислава Суворова сказал сам за себя. Вдруг он нахмурился, стал повторять один и тот же вопрос в трубку, а потом отстранил телефон. Она отключилась. Недовольно покосившись на помощника, Альфа опять прижал телефон к уху. А теперь вырубила телефон. Мне это начинает надоедать. «Не горячись, мы поймали сигнал, смотри, она из нашего города. Так, подожди, подожди, не понимаю, как это?» Сигнал словно расходится над городом. «Смотри». Стас склонился над плечом мужчины. Красная точка на приближающейся карте стала блеклой, а потом совсем исчезла. «Какие-то помехи? Сеть исчезла?» — обратился он к парню, стоявшему в стороне. Программист пригладил короткую бородку, поправил очки и сел на место Егора. «Нет, с сетью все нормально, сигнал идет четкий, а потом блокируется. Скорее всего, там стоит система, похожая на нашу, работает только их внутренняя сеть». «Правительство?» – Егор скривился. «Так и знал». «Я бы так не сказал. Верхушка вообще непрошибаема. У нас бы даже точка не появилась на карте мира. А тут и область показала, и район. Может, она не шишка вовсе? Хотя не удивлюсь, если тебе так повезет, Стас». «Где исчезла точка?» Альфа не обратил внимания на юмор помощника. «Над какой частью города?» Егор подобрался, шикнул на паренька, и тот быстро освободил стул. «Вот тут». «У нас есть район. Давай начнем отсюда. Неуловимых не бывает». Твердая решимость сквозила в голосе Стаса, но вид у него был человека, теряющего терпение. «Это может быть зеркалка», — попробовал вставить слово программист. «Что ты имеешь в виду? Вожак волков не любил плохие вести. Сигнал может отражаться в любом направлении от реальной точки», — пожал плечами парень. Вид у него был раздосадованный. Уже жалел, что ляпнул, не подумав. Ему совсем не нравилось, что Альфа смотрел на него так, словно был готов открутить голову. «Как это проверить?» «Никак», — сглотнув, выдавил из себя обладатель маленькой бородки. «Ничего, она же вышла на связь. Может, у нее на работе глушилки стоят?» «Да, на работе в 9 вечера. Она приходит туда спать?» Брови Стаса скептически изогнулись. «Спать?» — не понял Егор. «Да, у нее был сонный голос». Легкая улыбка скользнула по губам и пропала. «Приятный хоть!» Мужчина чувствовал, что разговор о девушке настраивает Альфу на более дружелюбный лад, и это хорошо, а то опять станет одержим лисицей, и что тогда прикажете делать? Стас хмыкнул, приходя в лучшее расположение духа. «Еще какой! С хрипотцой!» Логово лис. «Дорогая!» — доносилась до меня сквозь сон. «Милая, просыпайся!» «А, мама, привет!» – сонно поздоровалась я. «Ты давно приехала?» «Еще вчера, но папа сказал, что ты уже спишь, и я не стала тебя будить». Она присела на край кровати, откинула на спину каштановые волосы и тепло улыбнулась. Протянула ко мне руку и погладила поверх одеяла. «Ну и как? Удалось поговорить с кем-нибудь из бродячих?» Я прислонила подушку к спинке кровати и села. «Нет», – она с досадой поморщила лоб. «Как бы я ни уговаривала связистов, они не хотят идти на контакт. Но ты же выполнила все их требования. Была в этот раз без папы, без сыновей». «Да», — мама опустила голову вниз. «У меня складывается впечатление, что я никогда не найду ее». «Может, она не хочет быть найденной?» — тактично намекнула ей. Но мама не хотела верить в это. Сколько бы мы ни разговаривали на щекотливую тему, Нина, ее сводная сестра, поссорилась с моим отцом и сбежала из клана. Папа остыл, и мама решила вернуть ее в семью, но не смогла подобраться к бродячим достаточно близко. Они вели кочевой образ жизни и не останавливались в одном и том же месте надолго. Почему мы думаем, что она ушла к ним? Да потому что она бредила свободой, которая лисицам могла только сниться, и всегда приводила в пример этот бродячий клан отщепенцев. «Да какая нормальная женщина захочет шататься?» – взбеленилась мама. «Она могла попасть в беду, пока мы тут бездействуем». «Мам, уже и папа с тобой ездил, и Вадим с Никитой. В этот раз ты ездила с Майей и ее мужем, но все поездки окончились ничем. Пойми, если бы Нина хотела, то давно бы вышла на связь». Мама замолчала, а я не могла видеть ее огорченное лицо. Пододвинулась к ней поближе и обняла. «Кать, я же к тебе пришла совсем не по этому поводу», — произнесла она тихо. «Через полчаса портниха придет. Нужно снять мерки для Шариса». «Какая портниха?» Я разжала объятия и внимательно посмотрела в глаза мамы. «Какой Шарис? Ты забыла про свою свадьбу?» Словно ребенку напомнила она мне. «Мам, свадьба пока только в планах и разговорах». Мой мир катился в пропасть. «Какая свадьба?» «Так Алексей договорился с отцом. Свадьба через 2 недели. Времени у нас мало. Надо начинать подготовку прямо сейчас. Жених у тебя молодец. Обо всем позаботился. И правильно, а то ты до старости не решишься, если тебя ждать. Сегодня тетушка Алла уже отправила пригласительные. К вечеру будем знать точное количество гостей». Мама мечтательно улыбнулась, а я не знала, с какого момента начать возмущаться. «Как так можно? Мы же договаривались, что вы не будете торопить!» Мой голос надломился. «А мы и не влезали. Ты просила для себя поблажки? Ты сама с женихом все и решала. Вчера он и твой отец заперлись в кабинете и полчаса не показывались оттуда. Но я зря переживала. На повестке дня только радостные новости». «Мам, но я не уверена, что хочу замуж. Совсем не уверена!» Я понимала, что мне и так давали большую свободу, чем любой лисице. «Но чтобы вот так, без меня? Ты же была не против его кандидатуры. Он ухаживал год, так что хватит валять дурака. Паника перед свадьбой бывает у всех». Мама встала с кровати, разгладила домашнее платье и серьезно сказала. «А теперь приводи себя в порядок». Оставшись одна, я несколько минут думала, как все спустить на тормозах. Пригласительные край сегодняшним вечером будут у соклановцев. То, что со мной их не обсудили, обычная практика для молодых пар, собирающихся пройти обряд. Их форма была стандартная, а доставка гостям была заботой родственников невесты. Так же, как и списки приглашенных гостей. Но Леша со мной ничего не обсудил вчера. Хотел, но не стал. Как же теперь все отменить? Как попросить о паузе? Это же позор на голову отца. Он мне этого не простит. Внутри зрело жуткое чувство. Странное ощущение, что твоя судьба в чужих руках, и что это не приведет ни к чему хорошему. Но что, если поговорить с Лешей, попросить отложить свадьбу, сказать, что пригласительные отослали по ошибке, и еще не все готово, что... Я поняла, что даже в случае, если свадьбу перенесут, не одену Шарис для Леши. Осознала, что не смогу сделать и шага к отцу, проводящему обряд. Сбегу. На горизонте замаячила перспектива остаться старой девой, навлекшей позор на свою семью. Никто больше не возьмет меня замуж. Будут обходить стороной. Мне даже не доверят нянчить чужих детей, боясь, что научу плохому. Кожа покрылась мурашками, и я вздрогнула. «Ну что же мне остается делать? Никто не просил Лешу спешить!» Однако наперед знала, что скажет мне отец, надумая я пойти к нему за помощью. Жениха-то я сама одобрила, и это все, что требовалось от лисицы. Дальше дело мужчин. Вот и все, что он мне бы сказал. «А, нет, он бы еще отправил меня готовиться к свадьбе». Я закрыла ладонями лицо, в отчаянии желая завыть. В дверь громко постучали. «Да», — спросила сначала слишком тихо, прочистила горло и исправилась. «Да, я пришла снять мерки», — послышался с той стороны веселый голос женщины. Шаги давались мне с трудом. Медленно приоткрыв дверь, посмотрела на смутно знакомую лисицу. «Точно, она же лучшая по пошиву Шариса. Василиса, кажется, так». «Привет, невеста, я Вася». Задорно подмигнув, она протиснулась в комнату с кучей альбомов и образцов ткани. «Вот и отлично, что еще в ночнушке. Тепленькая, с постели. Вредничать не будешь». Ее цветущий вид настолько контрастировал с моим внутренним, что я впала в ступор, часто моргая. Она быстро расправила одеяло, закинула на него плед и разложила альбомы. «Давай-давай, не стесняйся, подходи. Твой жених наказал ни на чем не экономить, так что разойдемся сейчас на полную катушку». Она закружила вокруг меня с сантиметром. Подняла одну руку, измерила. вторую. Опоясала, завистливо присвистнула и принялась измерять бедра. «Красота какая Лёше достанется!» Видя мое состояние, Василиса старалась развеселить меня комплиментами, но только загоняла меня тем самым в защитную скорлупку еще больше. Я словно отрешилась от всего, терпеливо снося примерки, равнодушно рассматривала расцветки, для себя решила попробовать поговорить с женихом и объяснить ему, что я не смогу. И остаться старой девой? Ведь я совсем недавно рассуждала, что мы прекрасно уживемся без любви, но в дружбе. Так что произошло? Ха, не что, а кто? Стас Суворов. И надо же такому случиться, лисий бог, что именно он мой почти идеальный. Приснилось. Таких совпадений просто не бывает. Плод моего больного воображения. Но если это и правда судьба... Нас тянет друг к другу, вот что бесспорно. И это чувствую не я одна. Программа не будет врать. Да и то, что происходит с нами, когда мы вместе, это нельзя назвать чем-то обыденным. Себе я могла признаться, что не могу больше смотреть в сторону Лёши именно из-за Стаса. Но поведение волка ставило меня в тупик. Может, это из-за поиска идеальной? Волк прогнал меня тогда. Искал ту самую? Ему же было невдомек, что я не человечка. Вряд ли кто из девушек-оборотней стал бы заниматься подобной ерундой с таким выбором претендентов. Только я одна всех отвергла. Не ёкает, видите ли. А теперь ёкнула на свою голову. Выбрала, называется. Я-то его узнала, а он... Нет, пара тоже мне идеальная. Или даст о себе знать тот самый неидеальный процент? А еще Леша словно чувствует, давит на все рычаги. Он отметил запах волка на мне. Но повлияло ли это на его действие? Узнал ли он его обладателя? Все, Шарис будет готов через неделю. Василиса торопливо собирала альбомы. Посмотрела на меня и от души посоветовала. Завари себе кофейку, уж больно бледная. Я наблюдала за ее уходом, думая, как спасти свою шкурку. Нет, все же Леша не мог узнать запах альфы. Еще в особняке отметила, что Стас, выезжая на деловые встречи, не пахнет никак. Что, когда приезжал к нам в нору с визитом, что в машине, пока мы ехали к нему погостить. Только ночью, когда он был самим собой, его окутывал свой неповторимый аромат хвои и мха. Но мог ли жениха подтолкнуть к активным действиям запах волка на мне? Он ведь и так говорил мне по телефону о том, что надо поторопиться со свадьбой. Может, есть еще факторы, о которых я не знаю? О чем он говорил с отцом в кабинете? А что, если я включу телефон? Позвонит ли Стас еще раз? Позвонит. Это было ясно, как белый день. Но будет ли он рад, когда узнает, что его пара — это я? Волки и лисы. А рада ли я? Нет. Но если бы он узнал, если бы он понял вчера, то примчался. Я бы не решала сейчас оставаться мне старой девой или идти за нелюбимого. Решено. Надо включить телефон, и будь что будет.